Невеста на ярмарке первоначально представляла собой две отдельные повести. «Невеста на ярмарке», отрывки впервые напечатаны в «Московском вестнике», 1827 год, часть вторая, и «Счастье в несчастье», впервые в «Телескопе», 1832 год, часть восьмая, с посвящением Елагиной. Как самостоятельные повести, они вошли и в повести Михаила Погодина, в отдельном издании «Невеста на ярмарке», повесть в двух частях, «Москва», 1837 год, составили первую и вторую часть одной книги. Замысел повести «Счастье в несчастье» относится к марту 1829 года, когда Елагина, 1789-1877 годы, мать Киреевских, прочла Погодину письмо к ней Жуковского, в котором сообщалось о смерти Воейковой и в котором Жуковский называет смерть лучшим земным благом. Не соглашаясь с этой мыслью Жуковского, Погодин записал в дневнике: «Нет, это еще не высшая степень. Надо из жизни сделать счастье». И решает написать повесть, чтобы сделать апофеозу терпенья, показать счастье в несчастье. Возможно, что в сюжетной канве повести косвенно отразилась история семейных неурядиц Воейковых, известная Погодину по рассказам. Белинская так характеризовал эту повесть: «Невеста на ярмарке есть как будто вторая часть «Черной немочи», как будто вторая галерея картин в теньеровом роде картин, беспрерывно восходящих через все степени низшей общественной жизни и тотчас прерывающихся, когда дело доходит до жизни цивилизованной или возвышенной». Белинской, полное собрание сочинений, том 1, страницы 277-278. Часть первая. «Ванька, Ванька, оглох, что ли ты, болван? Рано еще. Вели Федьке в 3 часа закладывать шестеркою колымагу, 4 в ряд, да вымазать хорошенько колеса. Их ведь не мазали, чай, с прошлого года. Сбрую смотреть, про запас взять, веревок побольше, дорога не близкая. Фалетором ехать по Влушке. Одежу кучерскую и лакейскую возьми, у Емельяновны с рук на руки отвечать будешь. Наденьте сапоги, полно босиком таскаться. Они тоже у Емельяновны. Да поскольку лошадям давали овса прошедшую неделю? По 2 горнца, сударыня». Горнец — мера сыпучих тел. 3,28 литра. «Подобрели ли они теперь?» «Все по-прежнему, сударыня». «Как все по-прежнему? Стало, плут Федька воровал себе по горнцу?» «Никак нет, сударыня. Он задавал корму при Емельяновне». «А ты заодно, что ли, с ним еще заступаешься? Смотри, в 5 часов, помолясь, мы отправимся, чтоб все было исправно, на тебе спросится». «Воля ваша, сударыня». «Ну, то-то же, болван, помни, воля моя. Да что это за шум на дворе? Кто-то приехал, сбегай, узнай». Неуклюже Ванька, лет в 50, подстриженный в кружок, в сермяжном зипуне, босиком, не успел поворотиться и отойти на 3 шага, как двери со скрипом и шумом растворились, едва удержавшись на перержавых петлях, и раздался звонкий голос приехавшей гости. «Здравствуйте, матушка Анна Михайловна! Вот и еще привел меня Бог свидеться с вами. Подобру ли, поздорову ли вы поживаете? Да уж не в дорогу ли собираетесь какую?» «Ах, Прасковья Филатьевна, Прасковья Филатьевна, тебя ли в живых вижу? Сколько лет, сколько зим мы не видались. подлинно справедлива пословица: «Гора с горой не сойдется, а человек с человеком сойдется». «Откуда, мать моя? Какой ветер занес тебя на нашу сторону?» «Разнемоглась на дороге, родная. Через день лихорадка трясет. Так я и вздумала заехать к вам и переждать, пока кинет меня лихая. Мочи нет, да и только. К тому же давно и повидаться с вами мне больно хотелось». «Милости просим, милости просим. Что и говорить, старый друг лучше новых двух. Ванька, поставь самовар, да сходи за барышнями. Скажи, чтоб управясь, сошли скорее вниз. К барыниде приехала дорогая гостья. Пойдем, свет мой, в образную. Да, воротись, Ванька, вели попу прийти уже перед вечернями. Надо пропеть путевой молебен». «Ну, Прасковья Филатьевна, не думала, не гадала я тебя. Нечаянная гостья. Недаром вчера мы все гасили свечи, снимая, да и ночью привиделось мне, что около меня ластилась какая-то собака, как вдруг из лесу выскочила пегая лошадь. Пойдем же ко мне сюда». «Расскажи-ка мне, матушка, про свое житье-бытье», — сказала гостья, расположась с хозяйкою в образной на софе. «Ведь только что вы вышли за Петра Михеича, как я с первым мужем еще уехала из Спасска. У нас через 2 года после француза были ездоки из вашего города и сказывали, что на вашем дому благословение Господне почивало». «Много воды притекало, Прасковья Филатьевна, да много и утекло. Житье мое теперь вдовье, самое плохое, горемычное. Недаром говорят, что победная трава в поле, горох да репа, а в мире вдова да девка. Ох, ма, некогда мне рассказывать тебе ничего путем. Да расскажите мне хоть что-нибудь, как мне уехать от вас без всякого известия? Я так люблю вас с измальства, хоть что-нибудь». «Ну, делать нечего, открою другу всю подноготную. Вышла я замуж за Петра Михеича, знаешь ты сама, по 16-му году, приданное ему принесла порядочное, матушка всю свою жизнь копила и отпустила дочку, грех пожаловаться, честно. Петр Михеич имел сам капиталец и служил в суде секретарем. Мне сродни был губернаторский камердин, и мужа моего сделали судьею. Тут-то пожили мы припеваючи. Бывало, всякий день принесет домой голубчик мой, дай бог ему царство небесное, покойное место, либо красненькую, либо синенькую. Красненькая — 10-рублевая ассигнация, синенькая — 5-рублевая. «Что и говорить», — вставила свое слово гостья, — «Петр Михеич делец был. Все честь отдавали, первый в городе». «Уж какой делец-то! Рассудит всякое дело, бывало, начисто, а себя не забудет. И с правого возьмет, и с виноватого, с правого Магарыч да за хлопоты, а с виноватого зачем провинился? По праздникам бывало о святой, о Рождестве, и несут, и везут нам со всего уезда, кто муки, кто крупы, кто живности, а из городских иной голову сахара, иной фунт чаю зеленого. Дом был у нас полная чаша. И какое везде почтение отдавали нам, более иного губернатора. В церкви мне всегда первое место, за обедом у кого в гостях, в переднем углу. А чуть кто провинится предо мною, то он, голубчик мой, такое дельце поднимет, что тот рад полдуши отдать, лишь бы отстал поскорее. Нажили мы себе хлебец насущный, нечего Бога гневить. А теперь, друг мой, все дуван взял, и куда что пошло? Куда же, родная? Бог попут, отнял Бог, матушка, не знаю уж, любя ли наказал у нас или прогневаясь. И за что гневаться? Покойнику захотелось купить сельцо у графа Чудинова в нашем уезде с двумя деревнями. Граф промотался на лошадях, да на собаках, да на итальянцах и отдавал за половинную цену. Нам на свое имя купить нельзя было. Уж вышел указ, чтоб только майорского чина покупали. Прежде то ли было дело. Губернским секретарем еще Петр Михеевич накупил мальчиков и девочек в волю, иных за бесценок. Разрослись мои голубчики, да разродились, и дворня битком была набита. Так видишь, он купил на чужое имя, а тот злодей теперь и оттягивает у меня после его кончины. Снимает мою головушку. Я туда-сюда. Нет, ничто не в помощь без голубчика моего Петра Михеевича. Только что растрачиваюсь вдосталь. Злодею сродни какой-то на большой. Они разделят пополам наши деревеньки, да и поминай, как звали. Но еще не вся беда миновалась. Где тонко, тут и рвется. На купцах было у нас тыщенок 20. Покойник отдавал их в рост. «Да неужели ж Петр Михеевич давал без закладу?» — возразила Прасковья Филатьевна. «В том-то и беда, что без заклада, а за большие проценты, одному за 20, другому под нужду и за 40. Ведь тут греха нет, мы на шею не навязывали, сами брали. Из них проклятых кто разорился, а кто обанкрутился, а иного с собаками не отыщешь. Не платят себе, а ты хоть по миру ступай. Немного животов осталось. Почитай, один домишко да дворовые, и тех почти уж всех пораспродала в рекруты. Да кое-какое домашнее обзаведенье. Вот, родная, открыла я тебе всю душеньку мою, только не промолвись никому об этом. Я в городе у нас себя не роняю, везде говорю, что много потеряла, да везде и намекаю, что вдвое осталось. Лошадей держу, покосец у меня есть под городом. Пуще ли беда, у меня 3 девки на руках, все на возрасте, хоть за стол сажай, да под венец. Они ведь из дома тащат, а не в дом. Женихов Бог не дает, который уже год. Нет паренька, говорят, так не отдать за пенька. Не пришел час воли Божьей, Анна Михайловна. Осуженного конем не объедешь. Потерпите, подождите. Ждала и терпела матушка. Ведь старший-то между нами за 25. Так уж хочу пуститься на хитрости, съездить на ярмарку. Не набежит ли какой пострел? У нас из уезда многие так-то порасовали дочек. Середняя, да вот и они. Рекомендую тебе, друг мой, дочек моих. Это старшая Графена, середняя Пелагея, а меньшая Аннушка. Здоровайтесь, дочки, с Прасковьей Филатьевной. Она моя старинная знакомая и подруга. До 16-го года мы жили с ней вместе, душа в душу, из одной миски щи хлебали, с одного плеча платки носили. Между тем, как новые знакомые целовались и оспрашивались, подали заиндививший самовар, полдюжины чашек с разными блюдечками и без ручек, и желтый золотообрезный чайник. Приборы, видно, были уложены. Анна Михайловна насыпала бережно чаю и, налив водой, поставила чайник на самовар. Между тем Емельяновна на лежанке колола сахар щипцами. Когда чай настоялся, Анна Михайловна налила из него понемногу во все чашки, долила водою и потом дополнила чашки, кликнула Ваньку, который стал в углу с подносом, уставила чашки, положила сахару для прикуски и отправила оробевшего служителя, напомнив, чтоб он шел осторожно, не расплескал чашек и не разронял сахару. Пред окончанием попойки, после того, как 2 раза уже доливали самовар для сих провинциальных охотниц до чаю, горничная девушка в синем затрапезном платье с коротенькими рукавами пришла доложить, что священник в столовой. «Все ли уложили в колымагу? Не забыли ли чего?» — «Все, сударыня». «Лошадей запрягли?» «Запрягли, сударыня, и они стоят у переднего подъезда». «Вели попу подождать. Ступайте, дочки, сбирайтесь в дорогу, а я здесь оденусь. Грушенька, ты старше сестер, осмотри все в колымаге». Подруги опять остались одни. Между тем, как старая ключница, нянька и горничная, Емельяновна, надевала на свою барыню черный тафтянный салоп с коротеньким капюшоном, капор, в котором она езжала с покойным Петром Михеевичем в губернию на выборы, башмаки на каблуках и прочее, и за каждую вещь получала или по плюхе, или по бранному слову, гостья, в свою очередь, рассказала хозяйке свои приключения, но мы избавляем от них читателей, представляя только главное содержание, которое понадобится нам впоследствии. Прасковья Филатьевна, мещанского рода, подруга Анны Михайловны самых детских лет, была выдана своим крестным отцом каким-то судьею за его подчиненного Подьячьева, который вскоре переведен был из Спаска в губернский город и вскоре овдовела. Там она вышла замуж за другого и осталась с малолетним сыном на руках. Быв услужлива и искательна, имея характер смирный и согласный, она приобрела любовь и дружбу всего уезда. Со скупым барином она жаловалась на дешевизну хлеба, приискивала купцов, которые дали бы лишний рубль за четверть пшеницы. С помещиком работящим она бронила тунеядцев, которые живут на чужой счет, на счет ближнего, и доказывала текстами, как трудолюбие угодно Господу Богу. Доказывала текстами здесь, текстами священного писания. Хозяйку-старуху она учила перегонять вино через уголь, чтобы отнять запах неприятной вишневки и смородиновки, лечить все болезни зверобоя, буковицы и соколиным перелетом. Ленивой барыне она объясняла картинки мод и кроила платье, барышням подбирала тени в шелках и бисере, передавала записочки, а под веселый час рассказывала соблазнительные истории и прочее, прочее. Таким образом, она всю жизнь свою гостила то у того, то у другого, и никому не была в тягость. Все были рады доброй, смышленой Прасковье Филатьевне. Теперь она ехала, но пока довольна. Анна Михайловна совсем оделась и вместе с гостью вышла в гостиную, где уже дожидались ее послушные дочки с узелками в руках. Священник отпел путевой молебен, благословил дорожных, наделил их вынутыми просфирами и по получении двугривенного отправился домой, рассуждая с причетом дорогой о причинах путешествия, о скупости и прочих нравственных качествах Анны Михайловны. Все было готово к отъезду. Черединцы мужеского и женского пола подошли с подобострастием к барыне и барышням, поцеловали в них руки и, получив наставление, как вести себя в отсутствие и чего дожидаться по возвращении господ, наконец, как повиноваться Прасковье Филатьевне, пока продолжится ее болезнь, вышли на крыльцо, кроме Емельяновны. «Присядемте ж, друзья мои, — сказала Анна Михайловна, — по нашему православному обычаю, а ты, Емельяновна, хоть на полу». Все уселись, посидели несколько минут, встали, помолились Богу, расцеловались с Прасковьей Филатьевной, которая обещала заехать на обратном пути, если успеет выздороветь, и уедет из деревни до их возвращения, вышли к колымаге. «Послушай, Федька, ехать осторожно, на поворотах тише. Где круто, мы выходить будем, под гору колеса тормозить, мы едем в Нижний, где же мы остановимся?» «Да у заботы, сударыня», — отвечал Федька, — «у него всегда останавливался барин». «Врешь, дурак, у заботы Алтынного за грош не выторгуешь. Он всегда брал лишнее с Петра Михеевича. Мы остановимся на Нижнем базаре у Кузьминишны. Прости, друг Прасковья Филатьевна, смотри, заезжай к нам опять, а мы не замешкаемся. Ну, с Богом. Федька взмахнул веревочным кнутом и присвистнул. Лошадушки, выгнувши хребет и понатуже грудь, тронулись. Без дальних приключений Анна Михайловна приехала в Нижний через неделю и расположилась у старинной своей знакомки. Она начала тотчас выезжать с своим товаром на ярмарку. На третий день в модном магазине встретилась она, но мне должно познакомить теперь читателей с другими героями повести и рассказать об них кое-что нужное и примечательное до этой встречи. Бубновый, поручик одного гусарского полку, заехал также на Нижегородскую ярмарку вместе с богатым графом Звонским, коему припоручена была покупка ремонтных лошадей. Ремонтные лошади — лошади для пополнения убыли. Граф Звонский, хотя чувствовал к лошадям дружескую привязанность, однако не знал в них толку и передал припоручение товарищу, а сам уехал в свою деревню погоняться за зайцами и по другим надобностям. Бубновы, получив руку кучу денег, начал... Но пусть он сам признается в грехах своих, а мне зачем быть доносчиком? Да что за тоска, печаль пала к вам на сердце, сударь? Третий день от вас нет ни гласа, ни послушания, — сказал ему дядька, выведенный из терпения его продолжительным молчанием, стоя перед ним в тесной их комнате. Не твое дело. Дело-то, сударь, не мое, правда ваша. А все-таки я вам не чужой, и мне грустно стало смотреть на вас. Ведь нынче у вас не было во рту ни маковой росинки, а уж к вечерне скоро зазвонят. Поди вон. Пойти-то, сударь, я пойду. Да ведь вам от этого не будет легче. Ум хорошо, два лучше, говорим мы запросто. Черт тебя возьми, старый враль, от тебя нельзя отвязаться ничем. Если ты хочешь знать непременно, я проиграл. Уф, вот тебе, бабушка, Юрия в день. Ну что, сударь, не говорил ли я вам, что эти карты не доведут вас до добра, что можно и 6, и 10 раз выиграть, а на 7, на 11 разу Бог попутает, и весь выигрыш пойдет как ключ ко дну? Не говорила ли вам и матушка: «Эй, Феденька, на чужой каравай, рот не разевай, а пораньше вставай, да свой затевай». Помните ли вы, что в пансионе поймали вас однажды за горкою в бумагу? Что сказал тогда вам надзиратель? Помните ли? Горка — карточная игра. Тут ритор, дав волю слов теченью, не находил конца нравоученью. Цитата из басни Крылова «Кот и повар», 1813 год. «Дурак, пособишь ли ты своими бреднями? Дело сделано», — сказал наконец Бубновы, глубоко вздохнув и продолжая раскуривать погасшую свою трубку. Дементий, увидев, что словами «горе» в самом деле пособить нельзя, опомнился, замолчал и начал придумывать средства действительнейшее. Несколько минут продолжалось сие печальное молчание, в продолжении коих я мог представить краткую биографию Федора Бубнового. Этот офицер остался после отца младенцем и до 10-летнего возраста воспитывался дома под надзором матери. Мальчика кормили пирогами и калачами, рядили как куколку, водили в теплых фуфайках, тешили, забавляли всякими игрушками, а прочие оставляли на волю Божию. Таким образом, в обществе холопий и борчонков он запасся дурными впечатлениями и приобрел многое дурное.